Трезину предстояло не просто продолжить работы по проектам Земцова. Конечно, заложенных фундаментов общего плана в основном изменить было нельзя, но закладка состоялась летом 1743 года, и значит, строительство по-настоящему еще не успело развернуться. К тому же Петр Трезин тоже независим в своих архитектурных решениях. У него свой особенный почерк. Путем бесконечных поправок, дополнений, уточнений проекта он не применит утвердить собственные решения, тем более что его предложение вполне отвечает вкусам Елизаветы. Исчезает Земцов, появляется Петр Трезин. Метаморфоза одобренная, а в чем-то и подсказанная императрицей. Преображенский собор – единственная стройка, за которой она следит от начала до конца. Причем о ходе работ ей докладывает никто иной, как сам наследник, великий князь Петр Федорович. Но Елизавета Петровна не ограничивается первым заказом. Вслед за полковым собором она передает в руки Петра Трезина строительство Аничкова дворца, присоединяет к нему госпитальную церковь между корпусами морской и сухопутной госпитали. Архитектор – частый гость в личных покоях императрицы. Ее благосклонность к его талантам очевидна. Перед Петром Трезиным открывается широкая дорога в архитектуре. Биография архитектора. О ней известно и не слишком много, и не очень точно. По всей вероятности, уроженец Петербурга. По-видимому, сын первого архитектора города или прямой его родственник. В документах Петр Трезин не выясняет своего родства. Он завершает свое образование за границей, но возвращается в Россию только после смерти Петра. Сокращается строительство. Исчезает былая увлеченность им. Высокий чин родоначальника этой семьи русских зодчих, Доменико Трезини, наследует не Петр, но муж его сестры Джузеппе, в русской транскрипции Осип Иванович Трезин. Петру приходится ограничиваться строительством по таможенному и конюшенному ведомствам, от которого остались следы только в чертежах, и поделками для цесаревны Елизаветы. Правда, с ним связана еще одна легенда, пока еще не нашедшая документальных подтверждений. Крестник Петра I. Именно этим обстоятельством объясняла Елизавета Петровна свое обращение к Петру Трезину. Звенигород. Поместье Голицына. Императрица Елизавета Петровна, Голицын, Шувалов. Вечер-то какой расчудесный. Теплынь. Цветами пахнет. Красивый сад у тебя, Федор Николаевич. Спасибо, государыня, за ласку, только какой же у меня сад? Так, баловство одно. Вот у его сиятельства Алексея Григорьевича и впрямь райский сад. Мы через реку все на него глядим, наглядеться не можем. А я, Федор Николаевич, простые сады люблю. Чтоб зелень погуще, да деревья повыше. Как сумерки настанут, чтоб в аллеях сги не видать, только бы соловьи щелкали. В стриженных садах соловьи не живут. Это, государыня, верно, соловей птица вольная. И воздух ему вольный нужен. Тогда и прилетает, и песни поет. Здесь под Звенигородом и соловьи особенные. Как ни распрекрасно в Петергофе альфцарском, а все не вьют там гнезд. Может, море, государь, не бояться? В царском-то селе море. Да ты бывал ли там, Федор Николаевич? Нет, государь, не приходилось. Велика честь, не по мне. Что это ты так прибедняешься, хозяин? Из высокого чая роду. Род родом, государыня, а жить нам посредством надо, по одежке протягивай ножки. Да мы и не жалуемся, нам и на вотчинном владении хорошо, а уж как вы, ваше величество, посетить изволили, так и вовсе ничего более не надобно. Осчастливили, государыня, на всю жизнь, в роды и в роды. Вот и ладно. Коли от сердца говоришь, вот и хорошо. А что, Федор Петрович, кавалер-то этот у тебя в гостях? Шувалов, что ли? Так точно, государь, Иван Иванович. С родственником приходится. «Никак нет. Свойственником стать можно, коли Бог благословит». «Это как же?»